апельсиновый рацион, мускусные быки, скальпель, запасные лыжные палки, спальные мешки, примус и бульонные кубики. Я видел даже палатку, в которой они должны были ночевать. Она была желтая, и я успел сосчитать, что в упряжке было 8 собак. Все это я видел очень отчетливо. Пусть не думают, что могут спрятаться от меня. В голове у меня как будто прокручивался фильм. Странная пара идет на лыжах по бесконечному гренландскому льду. Она прекрасна и невинна, как богиня снегов. Другое дело он. У него кривой нос, горькие складки вокруг рта, а взгляд скрывает тайные намерения, будто коварные трещины, в которые она может провалиться в любую минуту. Вытащит ли он тогда ее из трещины? Или пойдет дальше один, угощаясь ее апельсинами и прекрасно понимая, что никогда больше ее не увидит? В нем играет грубая сила, примитивная и отталкивающая. Он убивает белого медведя так же легко, как мы прихлопываем комара. Но уж коли мы заговорили о нем, надо учесть, что он способен изнасиловать ее среди ледяных торосов вдали от того, что принято называть правоохранительными органами. Кто их там увидит? Я понимаю это, Георг. Только я. Потому что только я в состоянии представить себе эту экспедицию. Мне все известно об их снаряжении. Я тут же дал имена каждой из 8 собак, а к вечеру составил полный список всего, что им следовало взять с собой. В целом их снаряжение весило 240 килограммов, включая бутылочку шампуня и 1/4 литра водки, которую они собирались выпить, дойдя до Сьорапалука или Каанаака. Но уже к утру мои нервы успокоились. В декабре никто не пойдет на лыжах через Гренландию. В декабре такие экспедиции отправляются в Антарктику, но тогда незачем покупать апельсины на рынке в Осло. Тогда все необходимое закупается в Чили или в Южной Африке. И еще неизвестно, берут ли в такую экспедицию хоть один апельсин. Тот, кто идет на лыжах к Южному полюсу, должен каждый день получать столько калорий, что ему вряд ли нужна эта витаминная добавка. Кроме того, апельсины слишком тяжелый провиант, и главное – как можно есть замерзший апельсин, не снимая с рук толстых варежек? Во время похода на полюс апельсины в качестве жидкой добавки сыграют такую же роковую роль, как лошади в экспедиции Скотта. Какая там жидкость? Кроме небольшого количества бензина и хорошего примуса, там ничего не нужно. Лед и снег, то есть вода, единственное, чего больше, чем нужно в тех краях, а апельсин на 80% состоит из воды. «Милая апельсиновая девушка», — думал я, — «кто же ты? Откуда? Где ты теперь?» Мама снова подошла к двери. «Как дела, Георг?» — спросила она. «Хорошо», — ответил я, — «перестаньте ко мне приставать». Она помолчала, потом сказала: «Мне не нравится, что ты запер дверь». «Для чего ставить замки, если ими нельзя пользоваться? Существует такое понятие, как вторжение в личную жизнь». Мама даже рассердилась, вернее, была задета. Она сказала: «Георг, ты ведешь себя как ребенок. У тебя нет решительно никаких причин запираться от нас. Мама, мне 15 лет, это ты ведешь себя как ребенок. Она тяжело, чтобы не сказать «недовольно», вздохнула. Потом все затихло. Естественно, я ничего не сказал ей про апельсиновую девушку. У меня была уверенность, что отец никогда не рассказывал маме то, что он рассказал мне про апельсиновую девушку, иначе он просто попросил бы ее пересказать мне эту историю, и ему не пришлось бы тратить последнее отпущенное ему время на это длинное письмо. Может быть, в юности он пережил нечто, от чего хотел уберечь своего сына. Словом, это был разговор двух мужчин. И кроме того, он хотел задать мне какой-то важный вопрос. Пока же он спросил у меня только о том, как обстоят дела с телескопом Хаббл. Если бы он знал, сколько я могу рассказать,